Глава 52. Что сказать князю? Я не уверен. Сразу объявляет он. Это вроде на время. Я кладу ладонь на его грудь. Заодно проверишь, нужно ли тебе такое счастье. Ты смог перенестись. Значит, дом уже обозначил тебя как Альфу. Арс кивает. Эрик. Выбора нет. Я пока сбил Марку след, но он будет здесь с минуты на минуту. Ты должен быть готов. К нему нужно будет как-то подступиться, Арс. Подает голос бородач. А единственный способ — хоть на немного привести Алину в чувство. Мы не можем к ней подойти. Она княгиня. Каждому будет плохо рядом с ней в таком состоянии. Теперь все смотрят на меня, как до этого на Эрика. Хорошо, что нужно сделать? И как убедить врачей пустить меня туда? Это самая легкая часть. Арс уходит, а в скором времени возвращается с невысокой красивой женщиной в медицинском халате. Только на секунду. Мы подключили к искусственной вентиляции легких. Девушка, к сожалению, в критическом. Прогнозы крайне неутешительны. Мне нужно поговорить с ней, уточняю я. Как пойму, что сработало? Просто сделай так, чтобы она была в сознании, когда придет Марк. Сжимает мою ладонь Арс. Ага. Легко сказать. Я киваю и иду следом за женщиной. Может, надо было не меня, а врачей просить. Они бы вкололи что-то или еще как. Смотреть на Алину страшно. Меня почему-то нервирует, что вокруг так мало людей. А если что-то случится? Меч уже вынули. Блин, сколько я топталась у двери. Кажется, прошла пару минут, а по факту, видимо, несколько часов. Время работает неправильно. Алина выглядит очень маленькой, беззащитной под простынёю. Из кучи проводков и капельниц. Глаза закрыты, она словно и не дышит. «Алин!» Я беру ее за руку. Холодная. Мне становится еще страшнее. «Алин, просыпайся!» «Глупо, но я не знаю, с чего начать, а потом меня несет куда-то совсем не в те дебри. Обед принесли!» Естественно, она не реагирует, на что я надеялась. «Будешь свидетельницей на моей свадьбе?» Я стираю слезы ребром ладони. «Кстати, мы решили сделать праздник веганским. Тебе же после больницы нельзя будет тяжелую пищу!» Ресницы Алины вздрагивают, и она слабо шепчет. «Только попробуйте. Это не еда». В этот момент по воздуху проносится, будто ударная волна. Слышу крики, звон выбитых стекол и понимаю, князь Муниса здесь. «Тебе придется выздороветь, чтобы мне помешать». Иначе я сведу твоих волков с ума такой диетой. Просто потому что могу. Алина силится что-то сказать, но, кажется, устает только от одной мысли об этом. Вздыхает и закрывает глаза. О, блин, как не вовремя. В этот момент распахивается дверь, и в палату влетает Марк. От одного взгляда... Немного мне становится одновременно дико страшно и при этом безумно его жаль. Сжимаю руку Алины сильнее. «А ты будешь возражать, если я дочь в честь тебя назову? Снова несу какой-то бред, но мне простительно. Я в комнате с обезумевшим зверем». «Алина!» Тот выдыхает имя жены, и алые глаза... останавливаются на мне, но взгляд какой-то невидящий. Его горе практически осязаемо. Очень страшно видеть большого и сильного мужчину таким. Меня не пугало то, что он может со мной сделать. Страшно, что будет с ним после. Отчаяние, пустота. Я вдруг четко осознала, что если Алина просто уйдет, он что-то сделает с собой прямо тут. Ему станет плевать на Мунис, детей, на все. Он не сможет это пережить, каким бы сильным и выносливым ни был. Демоны ударили в самое сердце, его жену. Очень не к месту я поняла, как же больно сделала Эрику, когда грозилась покончить с собой бессмысленными рисками. «Алинка, маленькая!» Он подбегает и, рухнув на колени, перед ней сжимает ладонь. «Малинка, ты не можешь!» Марк сжимает ей ладонь и целует. «Алиночка!» Больница снова начинает сотрясаться, а воздух становится все тяжелее и почему-то наполняется запахом крови. Я слышу крики в коридоре. Давление скачет и от этого закладывает уши. Мы будто взлетаем в самолете. «Настя, нужно!» Эрика слышно плохо, как помехи в радио. «Остановить его!» «Как? Я боюсь обращаться к нему, что бросится на меня, и тогда точно ничего хорошего не будет. И решаюсь на нечто совсем уж странное. Алина, зову девушку в мыслях. Ты должна проснуться». Ничего не происходит. «Подумай о муже, о детях. Сама рассказывала мне, как тяжело они переживают разлуку. Представь, что будет с князем, если тебя не станет. Твой женский долг — держать его в адекватности». «Алина!» Князь уже рычит, а стены постепенно начинают подрагивать, как в тумане, будто превращаясь в дымку. «Ты не можешь! Не можешь!» Марк обнимает ее, целует, и я буквально кожей ощущаю, как его охватывает все больший страх. «Я не понимаю». Снова смотрит на меня. «Она дышит! Дышит!» Воздух накаляется, но Марк этого не замечает. Пол начинает вибрировать. «Боже мой, да он больницу обрушит!» Очень не вовремя в этот момент Алина издает надрывный тяжелый хрип. Марк резко прижимает ее руку к щеке и замирает, будто статуя. Ни движения, ни вдоха. Даже зрачки не двигаются. Просто смотрит на него. И это жуть как страшно. Вот так, продолжаю я в мыслях. Не вздумай его бросить. Нас всех. Кто промоет мне мозги, если я снова начну загоняться? Ресницы вздрагивают, но Алина явно делает над собой усилие и открывает глаза. На фоне крики и грохот, но едва слышный шепот Алины почему-то звучит очень явственно, будто я чувствую его, а не слышу. «Марик!» Она смотрит вперед. «Тише, мальчиков напугаешь». «Что случилось?» — спрашивает он. «Нет, как это случилось?» «Мы были там», — решаюсь объяснить я. «Нашли Арса. Думали, придется драться, но демон отпустил нас. А потом разбили баночку, и Эрик с Арсом исчезли. А Алина появилась!» «Вы...» Марк рычит. «Из-за вас. Она до последнего боролась за вашу пару. Этим вы ответили!» По глазам бьет вспышка, и передо мной стоит просто гигантский черный волк с пылающими алыми глазами. Шагаю назад и замечаю Эрика, но понимаю, что он ничего сделать не сможет. Сейчас будет прыжок и боль. Волк громко рычит, оскаливая гигантские белоснежные клыки, но вздрагивает от слабенького голоса. «Марик, спой песню». Помнишь, мы играли у нас? Как там? Она делает вдох и снова шепчет. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Надрывный кашель, и она уже едва шепчет. Один лишь раз. Один. Приборы громко пищат. И в этот момент Эрик сшибает Марка с лап. Медведь с тигром придавливают князя к полу, а Арс делает прокол на шее черного волка и этим же острием делает надрез на руке Эрика. Его выгибает, потом падает на пол, но после с трудом открывает глаза и тяжело дышит. Здание перестает трясти. А на полу вместо волка лежит бледный, будто мертвый Марк. «Врачей сюда!» — ору я, бросаясь к двери. «Эй, помогите! Быстро!»